Вот она, чудодейственная сила русского мата. Подытожил я под смех всех собравшихся. Особенно громко смеялся Сириус, видя, как на башке у отоваренного мною гражданина отрастают шикарные оленьи рога. Так, посмеиваясь, мы вышли из комнаты и отправились гулять по окрестностям школы, совершенно выбросив из головы рыжих наглецов. Целый день так и прогуляли, беседуя за жизнь. А когда солнце пошло на закат, сходил в свою комнату в общаге, переоделся в походно-полевое. Каску на голову, фонарь на каску, автомат на плечо, топор и кобуру с наганом на ремень, гранаты в сумку, бензопилу в руки, и можно выходить. Ужин отличался огромным выбором блюд, но лично я сильно не наедался, потому что впереди еще предстояла драка. Кстати, под шумок во время ужина меня подловил Сириус и сообщил об удачной беседе с русскими чекистами. Как выяснилось, товарищ майор и товарищ комиссар бродягу запомнили и пообещали помощь с обустройством на новом месте. Когда начало темнеть, и потолок стал менять цвет с голубого на фиолетовый, Дамблдор поднялся со своего места и призвал всех к тишине. «Дамы и господа», — объявил он, — «через 5 минут я приглашу всех вас спуститься на квиддичное поле на третье и последнее испытание турнира трех волшебников. Господ же чемпионов прошу пройти на стадион вместе с мистером Бэгманом. Подхватываю свое добро, прощаюсь с Дарой и Сьюзен и иду догонять ушедшую вперед Флёр». Травяной лабиринт за месяц действительно вырос до 20 метров в высоту, стены ушли высоко вверх, и среди них виден лишь неширокий темный проход жутковатого вида. Оттуда, ни огонька, значит, не зря я лампу взял. А вот то, что лабиринт достаточно большой по размерам, это не радует, всевозможных монстров туда можно было напихать огромное количество, что они, я так подозреваю, и сделали, а вот количество гранат у меня ограниченное. Заначек с ништяками вроде мешка с патронами или мощного пулемета тут не предусмотрено, так что, как кончатся гранаты, придется с бензопилой по коридорам бегать. Дум рулит. 5 минут прошло, и народ потянулся на трибуну. Что они могли там увидеть, если честно, я не очень понимал. Стенки высотой 20 метров давали что-то узреть только в том случае, если один из участников найдет огнемет и прожжет в живой изгороди сквозную дыру. Стемнело совсем, на небе зажглись звезды. К Бэгману подошли учителя, МакГонагалл, Флитвик, Лжегрюм и Хагрид, каждый из которых прикрепил себе на шапку красную восьмиконечную звезду, ярко светившуюся в темноте. «Мы будем патрулировать вокруг лабиринта», — объявила МакГонагалл. «Если у кого-то из вас возникнут серьезные неприятности и понадобится помощь, пошлите в небо красные искры, тогда один из нас придет, чтобы вам помочь». Все поняли. «Поняли, поняли, не дураки, однако, в таком случае, расходитесь», — скомандовал Бэгман, и патрульные ушли в темноту. Сам же комментатор начал толкать речь. «Дамы и господа, с минуты на минуту начнется третье и последнее испытание турнира трех волшебников. Позвольте напомнить вам счет. Первое место, с результатом 64 балла, занимает Гарри Поттер, выступающий за сборную команду Союза Советских Социалистических Республик». В мою честь разразились аплодисменты, на слух достаточно жидковатые. Подозреваю, что хлопали только некоторые из хаффлпаффцев, пара-тройка присутствовавших преподавателей, да друзья-товарищи с советского парохода. Ничего, мне лишней славы не надо. Второе место, набрав 52 балла, занимает Флёр Делакур, Академия Шарбатон, Франция. Снова аплодисменты, теперь из другого угла трибуны, надо полагать, француженки, чисто из вежливости. Третьего более не упоминали. Теперь бывший Монтегю представляет интерес разве что для специалистов по земноводным. Итак, по моему свистку, продолжал Бэгман. Гарри, твоя очередь. 3, 2, 1. Бэгман свистнул. Беру калаш наперевес, включаю фонарь и иду внутрь лабиринта. Что ж, пока не видно ничего, только зеленые стены, сквозь которые не просачивается свет. Вверху, только звезды светит, а от них света, особенно летом, много не бывает. Коридор привел к развилке. Налево пойдешь, люлей получишь, направо пойдешь, люлей получишь, и думай, Вован, то бишь Гарик, быстрее, а то прямо тут получишь. Свисток еще раз прозвучал, стало быть, Флёр уже в лабиринте. Смотрю на компас, надо править прямо. Прямо, стена, значит, врубаю бензопилу, и прорезаю в стене дырку. И оказываюсь в очередном коридоре. Навстречу ползет нечто, похожие на рака и скорпиона сразу. При виде меня это самое нечто выпустило из хвоста язык пламени, еле за угол убрался. Что ж, на такого и гранату потратить не жалко. Достаю, рву кольцо, кидаю из-за угла. Раз, два, три, бум. Ракоскорпион остался на месте, но больше не двигается. За очередным поворотом натыкаюсь на какие-то толстые белые стебли, попятившиеся от яркого света. Ах, да, вот оно что, вспоминаем уроки мадам Спрут. Первый курс, дьявольские силки, которые не любят освещения, но в темноте хватают все, до чего дотягиваются. Моя лампа на каске горит ярко, стебли вжались в землю, пытаясь спрятаться, поэтому прохожу, не боясь зацепиться. Темнота сгущается еще больше. За очередным поворотом натыкаюсь на флёр, лежащую без сознания. Чуть поодаль, кентавр с копьем в руке. По отсутствию хвоста легко опознаю, это Бейн, некогда попытавшийся сразиться с русским косолапым мишкой и горько об этом пожалевший. Кентавр меня увидел, замахнулся копьем. Что ж, хочешь драки, получи, короткими очередями сбиваю Бейна на землю. На глаз раз так пять попал, этого должно хватить. Разбираться, сколько дырок было, будем потом, а вот флёр нуждается в помощи. Француженка не реагирует, лежит в глубокой отключке. Но пульс есть, живая. Видимых повреждений не имеет. Ладно, надо тратить сигнальную ракету, пусть приходит, забирают. Мистер Поттер, на свет красной ракеты пришел Флитвик. В чем дело? Со мной ничего, профессор Флитвик. А вот мадмуазель Делакур попала от кентавра. Потому и вызвал. Что ж, я ее забираю. Благодарю за помощь. Флитвик поднимает флёр в воздух и исчезает. Минус один чемпион. Ну, если Флитвик успеет вовремя, то француженка выздоровеет. Ну, а что кубок ей не достанется, так леший с ним, с тем кубком. Мне он, если честно, и самому-то 100 лет не нужен. За следующим поворотом дорогу мне преградила огненная стена и пришлось прорубать бензопилой еще один боковой проход. А вот потом встретилось еще одно существо, на этот раз напоминающее льва с крыльями и хвостом скорпиона. Ага, если я правильно помню энциклопедию, то это мантикора обыкновенная, достаточно устойчивая к заклинаниям. А мы не магией, мы по ней из автомата шарахнем. Хлестнул очередью, да еще лампа в упор в глаза зверюги светила, попал. Не попал, но упала мантикора на землю, завалилась на бок и не двигается. Делаю контроль, снимаю еще одну гранату, вешаю на растяжку возле пасти. Если не подохла тварь до конца, то граната поможет исправить это упущение. Через два поворота слышу приглушенный взрыв. Значит, я был прав, мантикора оказалась достаточно живучей, чтобы стронуть растяжку. Что ж, теперь не побегает. Еще два коридора. Еще три прорубленные бензопилой дырки в стенах, и выхожу на натурального сфинкса. Самого, мать его, обыкновенного, голова человека, тулово кошака. Таких зверюшек древние египетские жрецы сажали гробницы фараонов стеречь. Увидит этот зверикова, и начинает вопросы задавать. Кто слово знает, тот проходит. Кто не знает, не завидуем. Когти у с виду безобидной кошечки сантиметров 10 в длину, любую защиту прорвет, кроме броневой стали, из которой танки делают. Жрецы, однако, ответы знали, вот и разграбили все пирамиды, еще древний Египет не кончился. Интересно, откуда они, устроители турнира, то есть, нашли в наши дни живого сфинкса? Неужто Гамаль Абдиль, который на всех Насер, поделился? Или кого из преемников подговорили? Сфинкс меня тоже увидел. Повернул башку в мою сторону, да и говорит: «Ты кто такой? Откуда взялся?» «С того берега моря», отвечаю ему. «На чем приехал?» «Оседлал хромую блоху, сел и приехал». «Море что? Лужа?» «Может, и лужа, да только эту лужу орел не перелетел». «Значит, орел, птенец?» «Наверное, птенец, но тень от его крыльев город накрывает, в городе ночь настает». «Город, небось, крохотный. Через тот город заяц бежал, не перебежал. Выходит, заяц маленький. Заяц как заяц, из его шкуры тулуп вышел». «Куда вышел?» «Вышел из того города, где заяц бежал, на который тень от орла упала, и пошел, куда глаза глядят». «Чьи глаза?» «Глаза того тулупа, который из шкуры зайца вышел, в городе, где ночь настает, когда над ним птенец пролетает верхом на хромой блохе». «Чего?» «Не понял кошак». «Чего-чего?» «На хромой блохе с того берега моря, который зайцу не перелететь, орлу не перебежать, хоть море не море, а так, лужа посреди города, где тень от блохи на зайца упала и насмерть убила, а из шкуры зайца тулуп вышел и пошел, куда глаза глядят, а тут заяц как прыгнет. Какой заяц? Насмерть убитый, как прыгнет, куда глаза глядят, аж на тот берег моря, который не перелететь, не перебежать, из которого тулуп вышел, на который тень от блохи упала и зайца убила, хоть заяц не заяц, а орел. Какой заяц? Какой орел? Какая блоха? Сфинкс явно был на грани. Так повторить? Ну, значит, та самая блоха с того берега лужи. Ай, хватит. Заорал кошак не своим голосом, сорвался с места и ломанулся в проход, не разбирая дороги. Вот хорошо, что старые мультики в свое время смотрел, и в прошлой жизни, и уже в этой обновил. В старой доброй Англии волшебники, а тем более сфинксы, явно не знают того прикола, который придумали в солнечной Армении, за много тысяч верст отсюда. Вот и повелся кошак, и сбил я его с панталыку. А всего-то посмотреть да заучить мультик про говорящую рыбу. Здесь он тоже есть, помню, наши на пароходе его смотрели, так от хохота со стульев падали. Гляжу на широкую просеку, которую проложил сбежавший сфинкс, а нехилый кошак, между прочим, так напролом ломанулся, как разве что Михайло Потапыч умеет, Топтыгин который. В стенах бреши шириной больше метра. Иду дальше. Вот и кубок. Стоит, блестит как бы сам по себе. По опыту много раз пройденных компьютерных игр прекрасно знаю, что именно возле главного трофея обычно обитает самый главный монстр, так что автомат держу на изготовку. И чутье меня не подвело, откуда-то из дальнего угла накинулся громадный черный паук. От яркого света он испуганно попятился, но потом набросился снова. Я отхожу от него так, чтобы кубок с подставкой был между мной и пауком, и сработало. Как только паук коснулся кубка ногой, оба исчезли в белом вихре. Перевожу дыхание. И что это было? Новая вспышка. Передо мной Люциус Малфой собственной персоной, в одной руке держит кубок, второй зажимает разорванный балахон. Мальчишка, это ты спустил на нас паука. Ты за это заплатишь. К.К.Р. Автоматная очередь не дала ему договорить. Аристократ свалился на землю. Т. Ты об этом П. Пожалеешь. Стонет он. С.П. Пустил на Н. Нас П. Паука. Он с Х. Ходу сош. Жрал Д. Долохова. П. Потом Т. Траверса. Лишь Ч. Чудом мы С.П. Пасли Эль. Лорда. Он ж. Жаждет отмщения. Ждет. Да не получит. Люциус Малфой. Именем Союза Советских Социалистических Республик вы арестованы. В дальнейшем вами займется следствие. Куда вас передадут? П. Пошел в Эль. Легавый К. Коммунякам. П. Поттер. А П. Почему не зачитал М. Мне мои П. права? Потому что у тебя, тварь благородная, никаких прав нет и не будет. В России таких, как ты, не любит. Заряжаю вторую красную ракету, стреляю вверх. Впрочем, это и не понадобилось бы, стены лабиринта на глазах сокращаются, но все же вижу, как ко мне, хромая, спешит лжегрюм. Поттер. Что все это значит? Вон, профессор Грюм, его спросите. Мистер Малфой, как он здесь оказался? Кубок был портоключом. Когда на меня набросился паук, то коснулся лапой кубка и куда-то улетел. Потом через пару минут собственно вот мистер Малфой здесь появился, сходу непростительными кидаться стал, пришлось обезвреживать. Лжегрюм о чем-то пошептался с Малфоем, после чего развернулся на меня. Знаешь, Поттер, сколько моих трудов из-за твоего непредсказуемого ума пошло мантикоре под хвост. Сколько я затратил сил, чтобы довести тебя до этого СР, кубка. И все теперь на смарку. Потому что его должен был коснуться ты. Ты, а не СР, паук, и попасть на возрождение лорда. Че? Неужели ты не понял? Это же я подложил твое имя в кубок огня. Я видел, что ты общаешься с русскими, и заявил тебя от них. Я подговорил Бэгмана, чтобы тот попытался тебе что-то посоветовать, но опять не прошло. Ты не реагировал на самые явные подсказки, ты вообще не стал колдовать, чтобы разделаться с мордредовым драконом. Нет, ты пошел к русским и убил крылатую тварь из их оружия. Вообще, черт возьми, не прибегая к магии. Не знаю, что тобой двигало в борьбе с русалками, но откуда ты научился выморозить прямую дорогу до их деревни? Это уже позвольте сохранить в тайне. Ха-ха. Ты все равно потом мне об этом скажешь, рано или поздно. В лабиринте тебе, кстати, было легче, чем следовало бы. Я заблокировал большинство препятствий, я подговорил кентавра, чтобы он выбил из игры Делакур. Но ты должен был коснуться кубка, и ты должен был попасть на кладбище. Как ты это объяснишь, Поттер? Знаете, в чем ваша главная ошибка? В чем, позволь спросить. Ничего я вам не должен. Ты, наглый мальчишка. Да я тебя. Что ты меня, тварь позорная? А, заорал я, вскинув автомат. Очередь на весь остаток магазина прилетела лжегрюму по ногам, одна пуля разбила фляжку на поясе. Неустановленное лицо, выдающее себя за Аластера Грюма именем Союза Советских Социалистических Республик, вы арестованы, объявил я. Вами займутся компетентные органы. Самозванец завыл. Так, быстро вяжу обоих, наскоро корябаю на листке бумаги записку. По щучьему велению, по моему хотению, пускай этих двоих доставит к товарищу комиссару на пароход, а то он уже, поди, заждался результатов. Малфой и Лжегрюм исчезли. Но тем временем подоспел Дамблдор. Гарри, мальчик мой, ты цел? Цел я, господин директор, только что ж вы не сказали, что кубок с подвохом будет. С каким подвохом? С таким. Только добрался я, паук на меня накинулся, как коснулся он лапой кубка, так и исчез вместе с ним. Как? Но как потом кубок появился? Выкинуло сюда. Видимо, кто-то хватался, да отцепился. А чашка, она портоключом была. Кстати, ты не видел ли Аластера? Он должен был прийти на твои искры. Нет, господин директор, никого я не видел, и первым, кто вообще здесь возник, были вы. Очень жаль, очень жаль. Покачал головой Дамблдор. Но в любом случае, до кубка первым добрался ты. Хоть так. Что с Флёр? Ты о ком? Ах, да, о той француженке. Филиус принес ее в больничное крыло, и мадам Помфри сейчас ею занимается. Она выздоровеет. Дай ей бог здоровья. Хоть и не дружили мы с нею. Отрадно, что ты хоть иногда проявляешь снисхождение, с фальшивой улыбочкой говорит директор. Кстати, раз уж ты первым добрался до кубка, то именно тебе и быть чемпионом турнира. Только без публичности, господин директор. Не такое уж это и большое дело. То есть как? Опешил Дамблдор. Неужели тебе все это не интересно? Что все это? Победитель турнира пользуется заслуженной славой и почетом. Начнем с того, что я во все это дерьмо влезать не собирался. Меня сюда пропихнули против моей на то воли. Кто это сделал, и зачем это ему понадобилось, с этим я еще разберусь. Поэтому не надо вешать на меня лавры, каких я не заслужил и какие лично мне 100 лет не нужны. Мои родные и близкие будут меня ценить и без наград и почестей, а на мнении остальных я чихать хотел. Кажется, Дамблдор хотел сказать еще что-то, но, поймав мой недобрый взгляд, очевидно, вспомнил, куда и насколько далеко пришлось во времена он и пойти печально известный Рите Скитер, а потому поспешил прервать бессмысленную беседу. Потом, когда я все же вышел к трибуне, меня сходу схватили в объятия Сьюзен и Дора сразу. Чуть позже к ним присоединились Сириус, Амелия, Тет и Андромеда. Еще чуть позже подоспела и Света, которую все уже знали как любимую учительницу пока, увы, только в этом качестве. Подошел и товарищ Никонов, хватка у которого оказалась поистине медвежьей. «Молодец, Гарик», — сказал он, — «не подвел, не посрамил нашу честь. Эх, будешь у нас в Вологде да не зайдешь, обижусь смертельно. Лучше уж вы к нам приезжайте, в Ростов-на-Дону», — ответил бродяга. «Что? И приеду», — обрадовался Степан Григорьевич. «На следующий день мы собрались на торжественный обед, он же прощальный в честь закрытия турнира, ввиду того, что до окончания учебного года оставался еще примерно месяц, знамен победившего факультета в большом зале еще не висело. Но роскоши хватало, уж что-что, опустить пыль в глаза Дамблдор умел. Подходит к концу турнир трех волшебников, это знаменательное событие», объявил директор, поднявшийся со своего трона, как только с едой было покончено. «Мы провели славный год, и за это время, я надеюсь, наша дружба стала еще крепче, чем раньше. А сейчас я с радостью объявляю, что победа в турнире трех волшебников досталась Гарри Поттеру с факультета Хаффлпафф, выступавшему за сборную команду Советского Союза. Все зааплодировали, и я явственно почувствовал, как взгляды сотен людей скрестились на мне. Вот нахрена было это делать, а, борода многогрешная, говорил же, мать, без публичности. Нет, выпендриться решил, вот, мол, чемпион, а вот и я, тренер типа. Заметил в толпе хлопавших в ладоши Седрика Дидгари. «Хлопай, хлопай, мажор, в этот раз тебе повезло. В книжке словил ты, сударь, а ваду в лобешник. А это не лечится. Также выражаю свое почтение нашей французской гостье Флёр Делакур из Академии Шарбатон, ведь только случайность помешала ей дойти до финиша. Продолжал Дамблдор. Случайность, это, конечно, завуалировано. Не скажешь же, что Хагрид каким-то образом притащил в лабиринт кентавра с замашками серийного убийцы, который и вывел Флёр из строя. А чтоб не убил, пришлось вмешаться мне и с проблемами излишне назойливых человека не разобраться самостоятельно. Нашли потом тушу, не нашли, не знаю. Но я надеюсь, заканчивал Дамблдор. Я искренне надеюсь, что этот минувший год принес вам, наши дорогие гости, много новых открытий, знакомств и свершений, вы обрели новых друзей, узнали что-то новое. Знаете же, если вы когда-нибудь еще решите посетить нашу школу, мы примем вас с распростертыми объятиями. Все снова зааплодировали. Потом русские медведи спели и станцевали еще раз, но теперь удивление было уже не таким большим. После года присутствия в замке и его окрестностях гостей из СССР появление в школе медведей казалось чем-то само собой разумеющимся. И не только их. Ну, а после этого мы пошли собираться в дорогу. Гарик, тебе просили передать, чтобы ты собирал вещи, подловил меня товарищ Никонов. В 6 часов уходим, и твое присутствие на борту весьма желательно. Кто предлагал? Не наши ли особые пассажиры? Я сделал акцент на слове «особые». Они самые. Скоро приду. Иди, Гарик, на пароходе увидимся, попрощался Степан Григорьевич, развернулся и вышел из замка. А я направился в общагу. Все остальные уже были там. Ну что, Гарри, как? Спросил Сириус. Все нормально, бродяга, поеду на каникулы в Россию. В 6 часов русский пароход уходит отсюда, так отправлюсь с ними. Замечательно. Захлопала в ладоши Дора. А я иду с тобой. Амелия меня отпустила. Я ушла из Аврората. Дора, это же просто отлично, я тебя поздравляю. Обхватил я покрасневшую, в самом что ни на есть буквальном смысле этого слова, девушку. Спасибо, смущенно ответила Дора. Ты, Сьюзен, едешь с нами. Я могу поговорить с товарищем Никоновым. Места на пароходе там на всех хватит. Увы, Гарри, не всем так везет, печально улыбнулась Сьюзен. Мне еще экзамены сдавать целый месяц. Забей. Все равно ты здесь доучиваешься последний год. Переберешься в Ростов, там всем до лампочки будет, кто и сколько экзаменов сдавал. Не отпустит ведь. Сьюзен права, поддержала Амелия. Мы приедем в июле, когда закончится учебный год, а я утрясу ее и твой перевод в Россию. Соберемся все в доме у Сириуса. Там и мы приедем, сказала Андромеда. Нам тут еще кое-какие дела осталось завершить, найти покупателя на дом, после чего можно уезжать с чистой совестью. Пока же ты, Дора, присмотри за Гарри. Вам двоим здесь нечего больше делать. Так что давай, крестник, собирай вещички и бегом на борт, подытожил Сириус. Погуляй там месяц, а потом приедешь на новоселье. Имеется в виду старая компьютерная игра-стрелялка Doom, имевшая огромную популярность в 90-е годы. Бензопила являлась одним из видов оружия в этой игре, и высшим классом мастерства игры считалось умение пройти все уровни подряд, пользуясь одной лишь бензопилой. Вован имеет в виду мультфильм «Ухты, говорящая рыба», «Реш, Эр, Саакянц», снято студией «Арминфильм». Глава 27. А говорили, порожняком пойдем, ты никогда не бывал. В нашем городе светлом, над вечерней рекой, не мечтал до зари, с друзьями ты не бродил, по широким проспектам, значит, ты не видал, лучший город земли, песня плывет, сердце поет, эти слова, а тебе, Москва, Муслим Магомаев лучший город земли. Ленин стоял у причала, и из обеих его труб поднимался к небу густой черный дым. Мы с Дарой уже стояли на палубе, и махали руками тем, кто оставался на берегу. Я ловил взглядом лица своих близких и родных из этой жизни. Сириус, Амелия, Сьюзен, Тед, Андромеда. Вот как-то за эти 4 года они стали для меня настоящей семьей. Отдельно ото всех стояла Света, тоже махавшая нам рукой. Мы с ней все же увиделись после устроенных Дамблдором политесов и торжеств. Так она сказала, что тоже вскоре приедет на каникулы и найдет меня. Когда приедет, это, говорила, сюрприз. Ну, а как найдет? Я даже не сомневался в ответе. КГБ знает все и обо всех. С нами отправлялись также Фред и Джордж. Чекисты сделали братанам предложение, от которого те не смогли отказаться. Оказалось, что кое-какие поделки близнецов в Москве сочли достаточно ценными и потребовали доставить изобретателей в Советский Союз для обсуждения деталей сотрудничества. Но вот громкий свисток, и загрохотал в клюзе поднимаемый якорь. Пароход медленно и величаво отвалил от пирса. Вспенили воду винты. Мы стояли на корме и провожали взглядом исчезающий вдали замок Хогвартс. Впервые в этой жизни я куда-то уезжаю, впервые же еду в Советский Союз. Как встретит далекая родина. Вечером вызвал товарищ комиссар. Вот что, Гарик, допросили мы тех гавриков, которых ты нам доставил. Скажу честно, запели они сразу, и наговорили много чего, мы вдвоем только записывать успевали. Все-таки англичане боятся советского КГБ до усрачки, и даже в колдовском мире наша слава достаточно известна. Так вот, как оказалось, на каждом из них трупов столько, что у нас даже закоренелые уркаганы порой не так замазаны. Вышак на суде получит оба, можешь даже не сомневаться, что во всей этой истории самое существенное лично для тебя, так это то, что они сдали примерное местонахождение этого самого фюрера. Наши уже там работают. Надеюсь, меня не заставит его самолично ликвидировать. Зачем? У нас по этой части достаточно спецов. Ты больше Дамблдора опасайся. Меня терзают смутные сомнения, что он еще откажется переводить тебя к нам. Как бы ни пришлось тебя повторно туда забрасывать. Для чего, товарищ комиссар? Можно ведь просто оттуда исчезнуть, явочным порядком. Мы, мол, вас не знаем, вы нас никогда не видели. Можно и так, но тогда Светлана может попасть под подозрение. Судя по ее докладам, директор последнее время стал проявлять к ней какой-то лишний интерес. Так зачем дело стоит? Арестовать его, и все, благо школа на шотландской земле. Формальный повод нужен, а Дамблдор, при всей его порочной натуре, поводов упорно не дает и отовсюду выкручивается. Скользкий он тип, много я в свое время таких повидал. Затаился, враг народа, и попробуй его достань. Надо специально выставить его в таком свете, чтобы ему было некуда вывернуться. Вот тогда уже можно его брать, пускай по самому мелкому поводу, лишь бы доставить до отделения. А уж там за него возьмутся, у нас на старика больше 100 томов уже накопали. Ты думал? Кстати, товарищ комиссар, где в Союзе можно будет валюту обменять? Там как, золото бриллианты сдать можно, а то мне тут наследство подвалило. Еще кошелек зачарованный вот имеется, достаю, показываю. Коли наследство, то поменяют без проблем, особенно с нашей бумагой. Адреса магазинов из Беркасс, где такое могут сделать, получишь по прибытии в Москву. Ты, кстати, придумал, где поселиться хочешь? В Крыму, товарищ комиссар. Тепло там, горы, море. Насиделся я в сырой погоде, на всю оставшуюся жизнь хватит. В прошлой жизни своей очень любил я в Крыму отдыхать, туда и поеду. Опять же Ростов недалеко, где Сириус дом купил, если поезда ходит, так добраться, плевое дело. Не вижу причин возражать. У тебя на это заслуг перед родиной вполне хватает. Чуть позже товарищ комиссар вызывал на собеседование Дору, в моем присутствии, кстати, и взял с нее подписку на ее собственной магии не раскрывать никому ничего из того, что я расскажу. Потому что я рассказал ей свою истинную историю, пускай и немного причесанную. Рассказал, и замер в ожидании, как Дора отреагирует. Отреагировала смачным поцелуем в губы. «Глупый ты», — сказала она, — «и ты все это время не решался мне об этом рассказать». Для нас с тобой это ничего не значит. И то, что ты на самом деле из России, не мешает нам быть вместе. Ночь прошла спокойно, без особых потрясений. А вот наутро, во время завтрака, к нам вышел капитан, сделавший неожиданное объявление. Товарищи пассажиры, я вынужден сообщить об изменении маршрута. Все дело в том, что домой, в Севастополь, мы не пойдем. Как? Почему? Прокатился вихрь возмущения. Как нам стало известно, англичане из-за шотландских событий перекрыли Ла-Манш. Командование выдвигает туда эскадру кораблей Балтфлота, а нам сказали направляться в Бремерхафен, это в ГДР, и пережидать там. Пассажиров же отправят домой поездом. Полдня об этом только и говорили. А вот на следующий день после обеда разошлись с отрядом наших кораблей, и я впервые увидел, как выглядит атомный авианосец под военно-морским флагом СССР. В той истории такого не существовало в природе, единственный строился, да, на беду для флота, наступил проклятый 91-й, и наступил он, в числе прочего, и на осуществление всех советских проектов. Так на стапеле корабли порезали, ибо попал город Николаев, где строили, под власть Украины, а как незалежные относятся к флоту, в ходе крымских событий все мы видели. Здесь же вид громадного корабля с надписью «Гангут» на носу, резавшего волны мощным форштевнем, внушал уважение. Шел в колонне и еще один гигант, ощетинившийся орудиями и ракетными контейнерами линейный корабль, на носу которого было написано «Лаврентий Берия» тоже под советским флагом. Третьим шел еще один авианосец, судя по отсутствию дыма из трубы, тоже атомный, но написано на нем было «Карл Маркс» и флаг на нем был поднят ГДРовских ВМС. Дорога до Бремерхафена, порта в братской ГДР, заняла еще одну ночь, и к обеду следующего дня мы увидели порт с десятками и сотнями кранов, множеством кораблей самых разных разновидностей. Товарищ комиссар долго пропадал в радиорубке парохода, а потом, пока Ленин входил в гавань, объявил нам всем: «Товарищи, сразу от порта вас отвезут на вокзал, там уже будет ждать поезд до Москвы. Увы, сегодня без экскурсий, мне так сказали сверху. Дошли, швартуемся, сходим на землю». Кое-кому несколько подряд дней качки пришлись не по нраву, но в целом все перенесли путешествие хорошо. В порту нас уже ждали автобусы. Кое-как утрамбовываемся, задачка, кстати, и впрямь нетривиальная, если учесть, что народ вещи на год с собой брал, после чего едем на вокзал. С почетом, кстати, едем, в голове колонны «Мерседес» с мигалкой местной народной полиции. Даже необычно как-то, в ГДРовской полиции, и «Мерседесы». Не знал бы, что здесь ГДР сделали из всей Германии сразу, а не только из северо-востока, в жизни бы не поверил. Пути на станции необычные, в четыре нитки рельсы лежат. Поезд уже нас ждет, несколько синих вагонов с гербами СССР, вагоны, кстати, не международные, а обыкновенные, привычные, русского габарита то есть. Причем, судя по номерам и табличкам, категории СВ с двухместными купе. Над окнами еще написано «спальный вагон прямого сообщения». Вот оно как, значит, по высшей категории поедем. Чекисты раздали нам билеты, в купе по два, нам с Дарой достались места рядом. Загружаемся, рассовываем чемоданы по полкам. Вот как же знакомо все это. 4 года в наших поездах не ездил, теперь действительно почувствовал, что домой вернулся. А комфорт такой, как я в прежней жизни даже не видал, вместо полки в купе, широченный мягкий диван, на котором можно растянуться во весь рост, не боясь высадить ногами стену, каковая опасность существует в узких английских вагонах. На верхней полке, по мягкости точно такой же, фактически еще один диван под потолок подвесили, 2 пакета с постельным бельем лежат. Вместо 2-го нижнего дивана у окна находится кресло, а рядом с ним, одежный шкаф и дверь в умывальник. Ну-ка, что там в билете? СВЛ. Вагон 1 категории, ничего себе, в прошлый раз таких вагонов уже по всей сети не оставалось, 2 штуки по тупикам да музеям, и все. Куда же здесь выгнулась генеральная линия партии, что такие козырные вагоны еще во всю входу? Глянул расписание. Поезд оказался регулярно курсирующим, сообщение «Бремерхафен-Москва» отправлялся в 6 вечера, то есть, судя по часам, через 20 минут, и прибывал на белорусский вокзал Москвы через 1,5 дня. 8 утра послезавтрашнего числа, останавливается в пути по станциям Бремен, Гамбург, Берлин, Франкфурт на Одере, Позен, Варшава, Брест, Барановичи, Минск, Орша, Смоленск. На столике нашего купе лежит брошюра, в которой напечатана примерная схема линий советских международных поездов. Читаю. Оказывается, здесь проехать по железной дороге можно из обеих столиц Советского Союза во все крупные города социалистического блока, и даже за пределы его, есть поезда до Парижа, Брюсселя и Мадрида. Причем под международное сообщение приспособлено гораздо больше линий, чем это было в прошлый раз, и мы с точно таким же успехом могли ехать через Гродно, Вильно, Двинск и Рижицу, с прибытием на Рижский вокзал вместо белорусского. Ленинградские поезда так и ходят, и точка прибытия у них на Варшавском вокзале. Впереди уже прицеплен арестантский вагон с зарешеченными окнами. К нему в сопровождении 2 патрульных «Фольксвагенов» подъезжает полицейский ман, из грузовика вытаскивает Малфея и Крауча, впихивает в вагон. Ничего себе, важные, значит, арестанты, раз за ними вагон ЗАГ из самой Москвы, судя по номерам, гнали. Подают электровоз, и состав чуть вздрогнул, когда прицепили. По нашему вагону прошел проводник, заглянул во все купе и сказал, что можно приходить за чаем. Свисток, вагон чуть заметно дергается и сдвигается с места. Вокзал Бремерхафен медленно поплыл и пропал из виду. Пока едем через станцию, вижу множество контейнерных платформ с серпом и молотом, да и ширококолейный тепловоз тут же ошивается, вагоны расталкивает. Городской пейзаж сменился сельским, и пролетают в окне поля и леса, деревеньки и городки. Все, как и в первый раз, спрашивает Дора. Типа того, только одна разница, раньше я в Германию на поезде не ездил, как-то не получалось, все больше на юге отдыхал. Вот честное слово, даже не знала, что в поезде может быть так просторно. В купе можно спокойно лечь и спать. Ага, и тут сразу вспоминаем Хогвартс-экспресс. Вспомни, как мы там сидели, не повернуться лишний раз, даже без учета того, что я там периодически на гитаре играл. Кстати, сыграй сейчас, а? Давай, ехать-то долго. Так мы проехали через всю Германию, безо всяких остановок пересекли германо-советскую границу, а на следующий день, когда время уже подходило к обеду, я увидел заросшие лесом окрестности фортов Брестской крепости. Вот, что значит, что никаких таможен внутри СЭФ нет. Судя по расписанию, переезжать германо-советскую границу, что недалеко от Ладзи, нам пришлось бы глухой ночью, и стоять на обеих таможнях как минимум по часу. Помню я, как на автобусе за границу выезжал, а тут проехали, нигде не задерживаясь, в Варшаве были в 8 утра. И сейчас вот поезд не спеша прошел по мосту через Буг и вкатился на пути Брестского вокзала. Традиционной для иного времени перестановки колес не проходили. Как оказалось, здесь еще в войну за наступающими нашими частями перешивали железную дорогу на русскую колею, чтобы наши паровозы могли беспрепятственно добираться до станции на занятой территории. Перешили, да так и оставили после войны, не стали разбирать. В итоге все самые важные магистрали от границы СССР и до портов на западных рубежах, совмещенные, и наша колея, и европейская. Вот откуда в Бремерхафене русские платформы, и вот почему наш вагон так легко и непринужденно доехал от Северного моря до Бреста. Меняют локомотив, и снова наш поезд стучит колесами, отсчитывая километры пути до Москвы. Снова пролетают мимо поля и леса, теперь уже не немецкие, а белорусские, знакомые по прошлой жизни. Только тогда я чаще на автобусе в эту сторону ездил, поезда в том времени сильно дорогие были, да и ходили значительно реже. Тут же, смотрю, по железной дороге ездить и быстрее, и выгоднее по деньгам, чем на автобусе или на самолете. Нет границ, нет местечковых самостоятельностей на месте Союза. Почти все хорошие европейские курорты в этой истории оказались на нашей стороне, что Югославия, что Греция, что Северная Италия, и туда тоже бегают такие же вот спальные вагоны. Только французские да испанские курорты здесь за них, то есть за таможенным барьером, так туда, во-первых, тоже поезда ходят, до Ниццы, Барселоны и Мадрида, а во-вторых, как лично мне, так и родного Крыма предостаточно. А если не в Крым, так и в братской Югославии неплохо будет. Вечером прибываем в Минск. Город на первый взгляд меньше того, что я помнил, все же в прошлой жизни бывал там, и довольно часто. На месте вокзала должна была быть стройка нового здания, здесь же стоит довоенный, как и стоял, никому не мешает. Пока стоим, охватываю взглядом город. Машин довольно мало по сравнению с тем, что я помнил, зато троллейбусы и трамвай идут по площади почти сплошным потоком. В Минске, попрощавшись со всеми, сошел с поезда гомельчанин Мирон, которому отсюда было удобнее пересаживаться на поезд домой, до родного Гомеля. Пообещал переписываться со всеми, приглашал заходить, если занесет в его края. Стоим, однако, недолго, подъезжает новый электровоз, и снова отправляемся. А вот уже утром следующего дня поезд въехал на пути белорусского вокзала Москвы. Столица встречала нас ярким солнечным днем. Почти всех моих друзей-приятелей, что в тот хмурый октябрьский день прибыли в Хогвартс на пароходе «Ленин», встретили родители. Мы обменялись адресами, пообещав при случае написать или позвонить друг другу, после чего те, кому было нужно на пересадку, потянулись к метро или к стоянке такси, а вот нас с Дарой товарищами Сару садил в подъехавшую черную чайку и отвез на площадь Дзержинского. Да-да, именно туда, в самое высокое здание Советского Союза, откуда, по преданию, видно Колыму. Вслед за нами на черной же «Волге» ехали Фред и Джордж в сопровождении товарища майора, а за ними, срочно вызванный грузовик УАЗ, куда сгрузили сундуки с даренными книжками. Арестанты же, чей вагон к Москве оказался в хвосте поезда, отправились дальше в автозаке под конвоем. Больше мы их не видели. На улицах Москвы движение было, конечно, побольше, чем мы видели в Минске, и столичные улицы по здешним понятиям считались вполне загруженными. Понимающе улыбнулся, узнав об этом, поскольку здесь москвичам посчастливилось не знать о тех многочасовых и многокилометровых пробках, в которых наглухо застревала и часами стояла Москва в прошлый раз, а все из-за изобилия автомобилей и бардака с общественным транспортом.